Преступник-то нападает с настоящим ножом и медлить не будет. И все же секунда, потраченная на принятие верного решения, смотрите на положение ножа, оправдывает себя. Тем более, что впоследствии и она не потребуется. Правильная реакция станет рефлексом. До конца выбиваете нож. Руку до конца вперед. Точнее, точнее и не спешить. Товарищ курсант, вы сделали неправильный захват кисти. Четыре пальца сверху и один снизу, точно на запястье. Помните, при защите не сближаться с преступником. Увеличивать расстояние при защите. Шаг назад, иначе возможен удар в бок. У одного рослого, несколько полноватого парня защита получалась неважная. Досталось бы ему, будь против него не макет и не товарищ по взводу. Исаков и тут остановился. Однако на лице его выразилось не сочувствие, а неодобрение, да, пожалуй, и с холодком. «Вы, товарищ курсант, кажется, три пропуска занятий имеете. Обратите внимание на самоподготовку. У вас очень запоздалая реакция. Кисть надо сжать в кулак. Будет напряжение мышц, и удар может не пройти. А через расслабленную мышцу пройдет обязательно». На Никиту никто не смотрел. Кто и любопытствовал поначалу, все про него забыли. Ему было очень хорошо сидеть на знакомой лавочке, наблюдать за отличной работой товарища и убеждаться, как легко поддаются широким обобщениям правила такого, казалось бы, специального предмета. Не спешить. В любом положении не спешить. Следить за положением ножа. Никиту пронзило острое воспоминание своего ужаса, когда он не уследил за этим самым положением и чуть было сам своими руками не отдал дурака Пашку на беду. Он коротко и злорадно подумал, как звонить телефон в его пустом доме. Слава богу, развязался со всей этой отропью. «Защиту сделали, задержали», словно припечатав мысли Никиты, объявил Исаков. Прохаживаясь перед курсантами, он поглядывал на них с лукавым интересом. «Задержали? Ну и что? Вы преступника держите. По всем правилам держите. Прием болевой. Уйти он не уйдет. А перед вами нож лежит. Бросать его нельзя. Вещественное доказательство. Смотрите, как его надо поднять». «Вот так они и жили», — сказал Исаков, когда кончились занятия. Он подошел тоже, уселся на лавочку. Ему-то перед следующим часом следовало отдохнуть. «Значит, преуспеваешь, Лобач? Из участковых в инспектора УГРО?» «А я, между прочим, не считаю работу участкового простым делом», — ревниво отозвался Никита. Он очень дорожил своим рабочим прошлым, многое нелегко далось, все было дорого. Сразу он подумал о своем участке, а Федченко с подбитым, замаскированным глазом. Но до Федченко теперь поднаторело, креп, надо думать, в грязь лицом не ударит. «И я не считаю», — спокойно согласился Исаков. «Кстати, если б не твой опыт участкового, тебе бы, пожалуй, и в голову не пришло установить связь семейных скандалов с кражами». Никита поразился, обрадовался, и гордость его взыграла. «Одно дело взять воровку, другое дело убедиться, что слух о твоей операции даже до Исакова дошел». «Да ты-то откуда знаешь?» – спросил он, еле сдерживая счастливую улыбку, глупо расплывавшуюся по физиономии. Ход его эмоций нетрудно было разгадать. «Маленько тебя огорчу», – сказал Исаков, отраженно улыбаясь. «Листовок об этом еще не выпустили». И капитан Жаров в своей лекции это дело в качестве положительного примера еще не включил. А был я случайно в кабинете начальника. И говорил он по телефону с Москвой, по-моему, с полковником Новинским. Тот, как видно, рассказывал, а наш кое-что повторял. Вот я и понял. Ну что ж, радость Никиты от такой справки не умолилась, коли сам Новинский упоминал. «Будет минута, расскажешь?» Исаков поднялся. Время их словесного перекура кончилось. К площадке направлялся очередной взвод. И Никите пора было на занятия. Его ждала новая техника, увлекательнейший предмет. Занимались они пока еще в старом здании, мрачном, малосветлом, с давящим сводчатым коридором. В свое время от большой нужды оно было приспособлено под школу. Теперь уже вольготно раскинулись на территории новые красавцы корпуса. На следующем семинаре там будут заниматься. Когда Никита впервые попал сюда на сбор, как раз закладывалась новая школа. В фундаменте лежит обращение к молодежи, комсомольцам 21 века. Все было торжественно и хорошо. Но Никите казалось, что 21 век что-то уж слишком близко, меньше, чем через 30 лет. Но Барко, естественно, не дожить, но Никите будет меньше, чем сейчас Ивану Федотычу. Тут не то, что обращаться к этим самым потомкам торжественно. Впору бы не перессориться. Новая школа – красавица. Но Никита испытывал сыновнее тепло к унылому старому строению. Ни в чем не виновны стены, их тоже строили человеческие руки, и строители бы порадовались, узнав, сколько молодых, здоровых юношей здесь учились, сколько хороших, нужных людей вышло из этой старой школы в жизнь. Никите нравилось, что и большое здание, уцелевшее от церкви, не сносят, переоборудуют в музей милиции Подмосковья. В музее будет история, будет и современность, как в музее криминалистики на Садовом кольце в Москве. Будут и материалы из некоторых интересных дел. А чем черт не шутит? Может быть... «Так и жди», — мысленно рявкнул на себя Никита. «Так сейчас твою Светку под объектив. Тоже мне, Сонька, золотая ручка». В музей не в музей, но на радость он имел право. Вот же и полковник Новинский. Без малого полмесяца Вадим в области сидит, а то, наверное, он и похвалил бы. Вадим молодец, не считает, что воспитывать можно только унылой строгостью, не гнушается лишний раз подбодрить, похлопать по плечу. У воровки оказалось красивое имя и знатная фамилия – Светлана Вяземская. Вот так. А встретилась она, к своему несчастью, с Никитой при следующих обстоятельствах. Месяца 2-3 назад Никита обратил внимание на то, что на его участке, да и на соседних, как выяснилось из разговоров с другими участковыми, в некоторых дружных до этого семьях начались скандалы. Кое-где испортились отношения с детьми-подростками. Один такой случай Никита подсмотрел в отделе у полковника Фузенкова, у белоголовой этой девчонки, инспекторши детской комнаты, случайно. Хотя почему же случайно? Он же приехал к Фузенкову по этому делу, пошуровать, нет ли аналогичных случаев. Наряду с внезапно возникшими скандалами квартирные кражи продолжались. Все похожим почерком, все без следов взлома. Некоторые потерпевшие показали, что деньги пропали не полностью. В одной квартире, например, в ящике туалетного столика лежало 150 рублей, а взяли только 100. Потерпевшие из этой квартиры сказали, что с неделю примерно не заявляли в милицию. Все сомневались, не кто-нибудь ли из своих. Чужой вор, дескать, взял бы все. Все эти показания и навели Никиту на мысль, что, во-первых, не обо всех кражах известно в милиции. Если вор и в других случаях берет не все, а люди на этом основании подозревают близких, они вполне могут в милицию не заявлять. А во-вторых, не странные ли пропажи денег и ценностей нарушили мир в некоторых семьях? В двух квартирах, где были подростки, ему удалось вызвать родителей на откровенность, и предположения его подтвердились. Несколько краж было в военном городке. Никита обошел не только потерпевших, он побывал во всех без исключения квартирах 5 занятых военным ведомством домов. 5 пятиэтажных домов по 6 подъездов без лифтов. Если хотя бы по 10 минут на каждую квартиру. А ведь во многих квартирах, в особенности если женщины, то хотят и вообще с участковым поговорить и различные соображения высказать. И спаси бог спугнуть, и спаси бог обидеть невниманием. Контакт с людьми наладить непросто, а потерять – пара пустяков. Но в результате этого бесплодного, казалось, кочевья по подъездам и этажам кое-какие пузырики на водной поверхности появились. В две квартиры в разных домах, обокрадены они не были, заходила, судя по описанию, одна и та же девушка. Она звонила в дверь, ей открывали, она извинялась и спрашивала, не знают ли адрес женщины, учительницы местной средней школы, называла имя и отчество, называла правильно, говорила, что училась у этой женщины и хотела бы повидать. Люди или не знали, или направляли ее в школу. Приходила она днем, в рабочие часы, когда мужчин нет никого, да и многие работающие женщины отсутствуют. Может быть, услышь Никита о девушке в одной квартире, он не обратил бы внимания, но один и тот же вопрос был задан в двух домах. Он побывал в школе. Да, учительница с таким именем работала здесь года два назад. Потом уехала. Нет, в школу никто не приходил, никто учительницу эту не спрашивал. На основании показаний трех женщин, видевших девушку, попытались составить словесный портрет. По домам Никита ходил с Федченко. Глаз у него тогда еще был без маскировки, а познакомиться подробнее с населением участка ему, без пяти минут участковому, было полезно. Но и помучились же они с этим портретом. Особых примет никаких. Одна старуха говорит, совсем молодая, лет 30, не больше. Десятиклассница считает, что девушка уже не молоденькая, ей, наверное, уже 20. Так же и с ростом. Одежда, ну что может дать одежда, особенно в межсезонье? Тем не менее, какие-то крохи наскребли. Ориентировали людей, особо поговорили с неработающими, поскольку в обоих известных случаях девушка приходила в рабочие часы. О кражах многие слышали, к просьбе отнеслись серьезно. Ну а если почва подготовлена, то и семечко случая быстрее прорастает. Словом, немного времени прошло, в милицию звонят из городка. «Приезжайте скорей, поймали». Никита с Федченко на мотоцикл и ходу. Приезжают. На третьем этаже толпятся. Гомонят женщины. Дверь в одну квартиру колышком закрыта. По-деревенски сквозь ручку продет колышек. Крепко получилось. Не то что девушки. Мужчине изнутри не открыть. На лестничной площадке шум великий. В квартире мертвая тишина. Время летнее, Никита подумал, что если это действительно воровка, то как бы не сигануло в окно. «Федченко», — сказал он, — «пойди проверь под окнами, насчет балкона там, трубы водосточной». Федченко сбегал, вернулся. Балкона нет, труба далеко. Под окном асфальт и поскольку третий этаж... «Навряд ли», — подытожил Никита. Он вынул крепко забитый колышек. «Нашлась у баб силенка». «Чем забивали?» – поинтересовался. «Топорищем!» – с готовностью объяснила жилица квартиры. Женщина рослая, по повадке решительная. «У соседей взяла, топорищем и забила, а колышек – вот она!» – палец указал. «С палисадника принесла, а пока она принесла, так мы двое дверь держали». «А та, кого вы задержали, пыталась выйти?» «Вроде бы сначала подергала раза два, а потом ничего, тихо сидит». Когда Никита с Федченко вошли, тишина в квартире была полная. Первой комнаткой налево по коридору оказалась кухня, и в ней на табуретке сидела девушка. Она ничего не успела здесь украсть, и с ее точки зрения погорела на случайности. В трехкомнатной этой квартире жили две семьи. В одной комнате супруги, в двух других – муж, жена и дети. Как водится, к сожалению, у многих ключи от квартиры обычно прятали. Одна семья на ящике с электросчетчиками, другая – в еще более потайном месте, под резиновым половичком у дверей. В этот день одна хозяйка пришла раньше, поставила, забыла и сожгла кашу, распахнула двери и окна выветрить чад. Вторая, войдя в открытую дверь, машинально захлопнула ее за собой. Ключ ее остался под поплавком. Из-за чада и залитой горелки на кухне немедленно возник достаточно пылкий конфликт. Увлеченные им женщины не расслышали звонка и отвлеклись от плиты, только услышав звук распахнувшейся и вновь закрытой кем-то двери. Они выскочили в коридор, увидели незнакомую девушку. По-видимому, в первое мгновение растерялись все трое. Услышав какие-то слова об учительнице, женщины кинулись к выходу, опередив девушку. Ну а дальше – кол, топорище и милиция. Ключа, спрятанного под резиновым половичком, естественно, не оказалось. Его нашли потом. Пока составляли первый протокол, девушка держалась вполне корректно, в меру взволнована. Она сказала, что вошла в раскрытую дверь. Женщины утверждали, что дверь была закрыта. «Ну а зачем же вам понадобился ключ?» – спросил Никита. «Какой?» Вот это слово она уже сыграла плохо. Корректность ее начала в чем-то неузнаваемо линять. «Тот, которого нет под половиком». Но все дальнейшее уже не было делом Никиты и Федченко. Подъехала Нина Сергеевна Дробот, дежурный следователь из их отдела, провела опрос свидетелей. В машине по дороге в отдел задержанной окончательно сошла пленка благовоспитанности, и она стала тем, кем, как впоследствии выяснилось, и была блатная без примеси. Это была хорошенькая девушка со свежим круглым личиком в милых легких веснушках. Некрашенные длинные волосы, лицо без косметики, юбка не короче, чем у других, руки холеные, с хорошо отделанными ногтями, вещи на ней не дешевые, не кричащие, но вместе с тем неумолимо прорезалась в ней защитная ожесточенность существа, окруженного врагами. «А с чего это? Взахались они?» Грубо в воздух спросила она, достав из кармана спортивной куртки и закуривая без разрешения сигарету. Сигареты и спички ей оставили. А тому, что сумочку при задержании взяли, она не удивилась. Никита посмотрел, как она войдет в машину. Вполне привычно вошла, чуть подтянулась за поручни, вовремя подвернула юбку. Да, вполне привычно. «Какой учительнице вы интересовались?» спросила Нина Сергеевна. Голос ее прозвучал более чем естественно, поскольку кражами этими она не занималась, и предыстория задержания Вяземской пока не была ей известна. Вяземская, видимо, уловила эту искренность интонации, приободрилась, то есть стала вновь обеспокоенной, деликатной пай-девочкой. «Я слышала, она где-то здесь не то работает, не то живет. Училась у нее. Разве нельзя повидаться?» «Не знает, что ключ нашли», — подумал Никита. Никита зашел потом к Нине Сергеевне, полюбопытствовал. Она его похвалила, сказала, что дело, по-видимому, многоэпизодное, что Вяземская совершала кражи в Москве. Ее перевели в Москву, и расследование ведет следователь Гиреев из управления. Может быть, и полковник Новинский знает об отношении Никиты к этому делу. Вот ведь родной брат, следователь. Никите отлично известно, сколько знаний, сколько нервно-напряженного труда должен положить капитан Гиреев, чтобы отработать каждый эпизод воровской эпопеи Вяземской, чтобы припереть к стенке обвинительного заключения эту изворотливую и, несмотря на молодость, опытную преступницу. Никита знал все. А вот поди ж ты. Сейчас было у него такое чувство, будто все главное с Вяземской уже сделано. Ведь поймал, а ведь без правильного расчета разве бы поймал? Это вам не компас-барометр изъять у Пашки из подвала. Вспомнив о компасе, Никита опять испытывал приятное удовлетворение. Отделался он от этой липкой дачи с ее загребущими обитателями, чтоб ему никогда больше о них не слышать. Не так уж плохо управился он и с компасом. Римляне, что ли, придумали поговорку «победителей не судят». Не дураки же были римляне. В отменно хорошем настроении, довольный миром и собой, Никита копошился с видеомагнитофоном, когда прямо с занятий посыльный вызвал его к начальнику школы. Барко сидел в большом кабинете за большим столом. После яркого солнечного дня здесь было сумрачно и прохладно. Никита вошел, приветствовал, доложился, все как положено, хотя в кабинете, кроме их двоих, не было никого. Уж в чем, но в дисциплине ему не откажешь. В плоти кровь и привычку вошла, из условного рефлекса безусловным стала. И тем не менее, в каждом движении и взгляде Лобачева светились довольство, неиссякаемая радость бытия, непотраченные силы и незнакомство с усталостью. Как будто не с семинарских занятий пришел, а с танцплощадки. Иван Федотович даже вздохнул. «Эка брызжет из парня молодость!» Спросил почти неодобрительно. «Гуляешь, значит?» «Гуляю». «Считай, отгулялся». «Как понять?» «Так понять, что в Москву отзывают. Сдавай книги и постельные принадлежности. И кати в управление». Барко зорко глянул на Никиту. «Нет, не огорчился парень, что с учебы срывают. Конечно, им что? Им учеба дело десятое». Громко двинув стулом, Барко поднялся. Вышел из-за стола, прошелся по кабинету, насупился. Руки в карманах, значит, сердит. «Конечно, им что?» — вслух повторил Барко. «Им, чтобы все разом, и голубь в небеса. Шерлок и Холмсы, дескать, без семинаров на одной дедукции работали». Барко вымещал досаду. Никита разобрался в ситуации и стоял покорно, даже не переминался. Команды «вольно» не было. «Вольно», — сказал Барко. «Уж не тянись, ценю и отмечаю. Большое задание получаешь. А не зеленоват ли ты для большого-то?» «Я хоть Леном покройся, вам все равно буду зеленоват». Никита вышел из покорности. Обиделся. «Сейчас засопит», — подумал Барко, прощаясь с досадой. «Которые тленом, те напрочь зеленые. Ты-то еще не видал, а я нагляделся. Им, конечно, учеба десятое дело. Все-таки кинул он еще камушек». «А кому это им?» Невинно спросил Никита. Как-никак в присутствии младшего по званию обсуждать приказы начальства не положено. Не зеленые же с тленом имеются в виду. «Ишь ты, какого яду набрался! Источать осмелился!» Безгневно уже подивился Барко. «Ладно, беги и сдавай постельные. Не терпится, небось. Ни семинары, ни школы не цените, только бы удрать. А вот и ценим». Вдруг неподкупно искренне вырвалось у Никиты. «В этот раз как раз приехал Иван Федотович. Все мне так дорого показалось, особенно что сами строили. Летние наши классы. Они мне сейчас такими хорошими кажутся». Парень не криводушничал, сущую правду говорил. Из-за его сыновья тепло к самодельным, честно отслужившим свой век строением школы, Иван Федотович с благодарным жаром простил ему и языкастость, и легкий гонор, который прорезался от первых успехов, как гребешок у цыпленка-петушка. Что уж это были за летние классы! Обыкновенные навесы из цветных волнистых под шифер листов, с деревянными столами и лавочками, с дощатым полом и невысокими стенками. Но делали-то их сами курсанты, и только благодаря этим классам удалось разместить слушателей. А как украшали территорию, а как... «Ладно, Никита». Растроганный Иван Федотович обнял Никиту, по плечам похлопал, расцеловать хотел, да постеснялся. Главное, от души парень говорит, не врет, это уж видно, есть в нем сердечное тепло, это уж точно так. «Ладно, вот вернешься, мы с тобой как-нибудь для молодежи в новом здании вечер воспоминаний устроим. Давай, езжай, не пуха тебе». Никита действительно не кривил душой. Страшно опечаленный, сдавал он учебники, освобождал койку. Как будто навсегда покидал школу. В сущности, так оно и было. В следующем семинаре их уже поселят в новом здании. О школе взгрустнулось, но думал он только о том, что ждет его в Москве, ведь в первый раз так срочно вызывают. Дело Вяземской сразу сникло, поблекло, погрузилось в прошлое. И погордиться-то как следует не успел. Уже усмешливо, как о маловажном, давно минувшем эпизоде, подумал Никита обо всем, что было связано с Вяземской. А Барко, проводив Никиту, тоже разволновался. За Никиту он был спокоен. Он верил в способности и подготовку парня. Да из чего бы младший представитель лобачевской семьи оказался вдруг слабее старших? Сильнее должен быть. Кровь тоже весит. В биологии Иван Федотович не был силен, но о том, что геном наследственности вышла некая амнистия, слышал. Уж если Никита вспоминал о школьной стройке, то Ивану-то Федотовичу было что вспомнить. Без малого 20 лет, с 57-го года, его жизнь была связана с этой школой. Тогда еще и школы не было, учебный пункт. Вот так это тогда называлось. Только в 70-м году по приказу министра пункт преобразился в областную школу, в учебное подразделение области. Самым трудным оказалась не самодеятельная зачастую стройка, не приведение в гожий вид строений, никоим образом не надеявшихся стать учебным заведением. Самым сложным оказалось создать в школе прочный авторитет как в глазах большого начальства, так и в сознании слушателей. Случались среди прошлых начальников и такие, что искренне считали всю затею с организованной учебой, потоками, семинарами и прочей политикой делом излишним. А если начальство так мыслит, то уж оно способ противодействия найдет. И со слушателями на первых порах пришлось нелегко. На базе школы, кроме основных, постоянно действующих потоков, проводились тогда, как и сейчас, сборы различного профиля – на 3 недели, а то и на 3 дня. В общем, по-разному начали съезжаться уже старшие офицеры, капитаны, майоры. Поди-ка внуши такому контингенту, что в школе они, как рядовые сержанты, обязаны дисциплину соблюдать. Бывало, кое-кто из увенчанных знаниями приедет, но и считает, что тут вроде на курорте. И водочки в любое время можно, и с заправочкой не обязательно. Приходилось некоторых и по стойке смирно ставить, и перед строем акафист читать. Бывали нарушения и среди рядовых. Случилось однажды же. Несколько слушателей без всякого порядка ворвались в столовую прямо в шинелях. Тогда еще пальто не было, старая форма была. Ворвались, расселись и давай кормиться. Барко пришел в бешенство. Всех, кто был в шинелях, выгнал, остальных выстроил. «Вам что, нормы не хватает? Не хватает, можете подойти к нашей Клавдии Филипповне. Дадим добавку, а безобразия не потерплю». Был еще случай. По-хорошему обратился курсант. «Так, мол, и так, товарищ начальник. Я сельский участковый, привык в день по 15-20 километров ходить. Ну и есть, соответственно». «Ясно, понятно. Дали ему добавок. Но чтобы в шинелях в столовую?» Иван Федотович сейчас об этих шинелях спокойно вспомнить не может. А уж тогда, как это Маринка Лобачева говорит, когда крайнюю степень возмущения выражает, «У меня слов нет, одни буквы остались». А что, ведь приструнил таки всех. И с малыми звездами, и с большими. Те самые, которые, приехав в школу, не сразу сориентировались, говорили потом про Барко. «Он свирепый, но добрый». Теперь Иван Федотович на невнимание к школе не жалуется. Одно новое здание. Барко подошел к окну. Полюбовался на белую красавицу. Так он про себя величал новую школу. Одно новое здание чего стоит? Надо думать, руководство немало энергии положило, чтобы выбить такую махину там, где положено махины выбивать. Очень нравилась Барко и идея создания музея подмосковной милиции – именно на территории школы. Корни. Корни в прошлом. История. Пусть молодые видят, убеждаются, осязают, что не на голую пустошь пришли, что от них уже требуется не уронить традицию. Барко надел фуражку, привычно, по-военному прикинув на месте лейкокарда, и, как всегда, покидая кабинет, взглянул на маленький, покрытый стеклом столик. Столик не был приставлен в торец к большому, как в кабинетах высокого начальства. Барко нравилось, что попроще, да и не смог он привыкнуть проводить совещания, сидя, все похаживал по кабинету. К этому привыкли. Привычной стала и бумага, легко читавшаяся под стеклом. Столик в любое время был обдуманно освещен. Свои прочли не по разу, всему суждено примелькаться, но впервые, приходя к начальнику школы, люди непременно задерживали внимание на бумаге. Небольшой плакат «Памятка правила» был вывешен в приемной Ленина в Совнаркоме в первые годы советской власти. В памятке значилось: «Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Нужно научиться работать так, чтобы работа была легка и чтобы она была постоянной жизненной школой». Плакат этот где-то разыскала, как она честно созналась, похитила и подарила Ивану Федотовичу Ирина. Никита приехал в Москву, сдав постельные принадлежности, не пообедав, голодный, бодрый и заинтригованный. Возле ларька у толстой носатой хозяйки будки ларька с обувной фурнитурой счистил с туфель черных, кожаных, неприметных, густую сельскую пыль и явился, как было велено, прямо на третий этаж к полковнику Булахову. В кабинет к Вадиму он не зашел, зная, что брат в области. Звонил однажды Маринке, она сказала. А Вадим и Корнеев ждали его у Булахова. О Булахове Никита много слышал, можно считать, знал его, а потому и чувствовал себя сейчас просто и позволил себе улыбнуться и покивать приветственно Вадиму, по брату он соскучился. Чуть ли не месяц они не виделись. Вадим ответил ему кивком. Но вместе с тем Никита сразу ощутил, что все трое смотрят на него как-то испытующе. Так иногда смотрят на человека, от которого либо выходки ждут, либо новость предполагают услышать. Естественно, Никита не позволил себе ответить вопрошающим взглядом. Он просто доложился и ждал. Всем троим, неизмеримо старшим по опыту, а не только по званию, было понятно, что молодой лейтенант сам любуется сейчас собственной выдержкой и несуетливостью. «Но так», — сказал Булахов, тем самым снимая обязательность уставных норм обращения. «Садитесь, Лобачев. И вы, Вадим Иванович. Михаил Сергеевич, давайте поближе». «Не по уставу, да. Но брат и Корнеев здесь заслуженные, испытанные, свои». Никита второй раз в этом кабинете, но ничего, заслужит и он имя и отчество. Вадим коротко, но исчерпывающе доложил фабулу Колосовского дела. «Значит, вы, Лобачев, днями вылетаете на Черное море. Подробно вас сегодня проинструктируют. Не только сегодня. Вероятнее всего, у вас еще будет дней 5 или 6. Я знаю, что вы владеете гитарой. Насколько знакомы вы с фотоделом?» Сколь ни напрягся внутренний Никита, после первых слов Булахова его позабавил оборот «владеете гитарой». Об оружии так говорят. Само ощущение, хоть и короткое, смешное, сняло напряжение. Хоть он слушал с интересом, пожалуй, нарастающим, но по-деловому, как если бы ему просто давалось задание по соседнему участку. «Простые дешевые аппараты я знаю, снять я сумею, с появлением, с печатанием хуже. На юге проявителей на каждом шагу. Главное, самой техникой съемки вы должны владеть. Это ваше хобби. И аппарат у вас не из дешевых. Вот эти фотографии делали вы. Это ваша коллекция». Булахов вынул из приготовленного большого конверта и ловким движением, как колоду карт, разметнул на столе перед Никитой крупные 12×12 фотографии. «Не себе чего!» – мысленно присвистнул Никита, проглядывая снимки и невольно вспомнив при этом недоброй памяти плейбой. «С девицами осложнений быть не может. Одна в заключении, вторая на свободе, адрес известен. Бывать вы там не могли. Не обязательно, чтобы все без исключения фотографии были сделаны лично вами, могли и прикупить. Вы коллекционируете, но при удобном случае за хорошие деньги и приторговываете. Но обязательно, чтобы большая часть фотографий была сделана аппаратом, который у меня будет». Фраза прозвучала как замаскированная под вопрос утверждение. Никита постеснялся сказать определенней. «Хорошо», — одобрил Булахов. Кивнул и еще раз добавил. «Хорошо». Глянул коротко на Вадима, на Корнеева. Булохов был доволен. Он всегда стремился к тому, чтобы человеком двигала задача, а не приказ. С этой минутой не лейтенанта инструктировали, а совещались вчетвером. «Документы готовы», — сказал Корнеев. «Обшарпать только надо. Имя тебе оставили». Никита понял. Все-таки опасаются, что не вживется. «Ну что ж, спасибо. Времени и правда мало». Но он позволил себе заметить, что в сельских местностях, да и в небольших городах у людей молодых это имя – редкость. Оно все больше в отчествах. «Нет-нет», – пояснил Булохов. «Вы из интеллигентной семьи. У вас мать – учительница, поклонница Толстого. Теперь как быть с динамиком? Везет он с собой динамик или там думает купить, в оркестре призанять на худой конец?» «С динамиком возня, а я все-таки любитель, дилетант. Первый раз еду. Может, денег взять? Немного. Может быть, Громов согласится, поможет?» «Ты только не суетись», — втолковывал Корнеев. «Главное дело — не суетись. Не дави на него, не торопи». «Но вообще-то это неплохо, если он у Громова одолжится», — размышлял Булохов. «Вы как к этому, Вадим Иванович?» Вадим внимательно всех слушал, меньше всех говорил. Однако ему нравилось, как ведет себя Никита. Нравились его нечастые, но к месту соображения, и хотя операция только начиналась, на душе у него с каждой минутой становилось все спокойнее. «Я бы на твоем месте не стал навязывать Громову хлопоты с динамиком», — сказал Вадим. «Он может подумать, что ты неприспособленный рохля». «Попробовать деньжат призанять можно, но опять-таки Михаил Сергеевич прав. Не спеши, не торопи, дай им с тобой осмотреться». «Не-не», — Вадим подчеркивал отрицание, но он обращался к брату на равных, и в Никите тоненько, никому не слышно, запела душа. «Значит, помните, любовь к тряпкам, страстная погоня за шмотками, барахолка, спекулянты». «Отсюда базар. Может, дать ему что-нибудь с собой на продажу, а?» Обратился Булохов к Вадиму и Корнееву. «А деньги у меня откуда?» Памятуя мать-учительницу, поклонницу Толстого, запротестовал Никита. «А как насчет стипендии? И вообще, как я учусь? По-моему, за вычетом вот этого...» Он щелкнул по голому пупку девицы на фото. «Я учусь хорошо. Мне же действительно нужна стипендия». «Ну и получай ты свою стипендию», — успокоил его Корнеев. «Учишься ты, между прочим, в своем же институте, только на очном, так что тебе и книги в руки. А насчет барахла, товарищ полковник, так что же ему дать такого, чего бы на базаре в Сочи не было? Денег-то у него действительно не навалом». «Но он же ушлый», — вступился Вадим. «Он ушлый, видный парень, из литературы может вернуть, нет, у него вполне могут быть ходы к продавщицам». «Эй, лобач!» — вдруг обрадованно перебил его Корнеев. «Давай дадим ему Мендельштама, которого у Кнутова отобрали. Он его купил, он его и перепродаст. Вот тебе и динамик». «Но сколько дадут ему за того Мендельштама?» — спросил Корнеев. Предложение не показалось ему серьезным. «Сколько? Забыл ты?» По номиналу рубль 47, а продавал его Кнутов за 60 рублей. «Подработайте этот вариант», — сказал Булохов. «Мне кажется, тут есть смысл. Только вы», — обратился он к Никите, — «Мандельштама не читайте. Вы именно его не читайте, чтобы в голову не пришло, что книга, скажем, мамина. Только предмет купли-продажи. Ясно?» «Хоть и прочту, так не вяжусь же в дискуссию», — уверенно возразил Никита. «Ты не бери на себя больше, чем надо», — сказал Вадим, и фраза эта прозвучала чуть строже. «Тебе и так мало не будет». Он сделал замечание сам, чтоб не сделали другие. Булохов понял. «Вадим Иванович прав», — мягко поддакнул он. «Запомните, Лобачев, в нашей с вами...» — позолотил он пилюлю. «В нашей с вами работе Невидимая пылинка может обладать непредугаданным весом. Вы не слышали о случае с Золотницким?» Никита не слышал. Ему рассказали. Обстановка у Золотницкого сложилась примерно схожая. Находясь в компании с участником преступной группы, молодой сотрудник должен был сойти за местного. Он благополучно числился в местных уже около 2 недель. Все шло хорошо. Но однажды, глядя на великолепный восход за Даугавой, ахнул и сказал: «Хорошо тут у вас». Ему сунули локоток под бок. Он выкрутился, дав более точное содержание этому «у вас», но... «С экипировкой сами проследите, Лобачев», — сказал Булахов. «Помните, вещи вам не безразличны. Каждый свитерок для вас играет, или нравится, или вы в нем красуетесь, или не нравится, тогда вы к нему отрицательно активны. Вы не можете позволить себе большой гардероб, поскольку у вас мало денег, поэтому вы особенно старайтесь, чтобы все модно, пестрые там рубашки, вельветы». Никита обмер. До такой степени обмер, что допустил на мгновение идиотскую мысль. Уж не розыгрыш ли все это перед последующим нагоняем? Вот до чего плохо пришлось ему тогда у полковника Соколова. Ни одна жилка в его лице не дрогнула, однако какие-то флюиды напряжения, должно быть, ощутились в самой паузе, потому что Булахов, оборвав фразу, посмотрел на Никиту вопросительно. «Я что-нибудь не в цвет? Может, вельветы уже не модно?» «Модно, товарищ полковник», — авторитетно подтвердил Никита. «Модно, есть вельветы. О женщинах с фото не забудьте его проинформировать. Это уже Корнееву и Вадиму. Подумайте, может, есть смысл заключенную ему показать, ну, в общих чертах примерно все. Уточнение, дальнейшая разработка за вами тремя. Перед отъездом вы еще у меня побывайте». Это Никите. «А теперь, Лобачев, пойдемте к полковнику Новинскому. Он хотел вас видеть». Булахов поднялся. За ним все. «Когда освободишься, спустись ко мне», — сказал брату Вадим. «Мы будем ждать». Никита скоро спустился. Новинский действительно хотел его только видеть. И не только Новинский. Замначальника управления тоже был в его кабинете. Никита впервые разговаривал с Чельцовым. Из-за легкой косины у него был странно скользящий взгляд. Оба они задали Никите несколько теперь уже малозначащих вопросов. Все основное было, если не решено в деталях, то затронуто и намечено в Булаховском кабинете. Никита понимал, что здесь дело не в вопросах-ответах. На него просто хотят посмотреть, увидеть, как он держится. В этом нет ничего обидного, ничего особенного. Ему слишком многое и впервые доверяют. Чельцов спросил, голос и его манера разговаривать оказались мягкими, почти домашними. Когда молчал, он выглядел холодноватым. «Вы уже много лет носите военную форму. Как вы почувствуете себя в гражданском? Ведь вам желательно быть даже немножко разболтанным. Вы ж студенты, кажется, не из лучших». «Учту, товарищ комиссар». Чельцов сказал точно. «Это непросто. Военному человеку разом облачиться в рубаху с заплатами, в штаны с бубенцами. Надо подумать, не использовать ли в какой-то степени хоть на время первого знакомства костюм стройотряда с нашивками. Все не так разителен будет переход. А вообще-то надо как можно скорее переодеваться. Кроме всего прочего, надо бы проверить и загар на шее. Рубашки-хаки закрывают грудь, а студенты свои распашонки чуть ли не до пупка распахивают. Сегодня же проверить, если светла кожа...» Озабоченный соображениями насчет границ загара, Никита и вошел в отдел, где в бабаяновском кабинете, Бабаян был в отпуске, его дожидались Вадим с Корнеевым. Не бездельно, конечно, дожидались. С ними был давно знакомый Никите Юра, сам отличный фотограф и знаток всех и всяческих фотоаппаратов. Юра ведал в управлении фотоделом. Юра должен был подготовить Никиту, а сейчас они подбирали аппарат и не больно дорогой, и не особо сложный, и чтобы с ним можно было сделать хотя бы несколько фотографий из тех, что повезет с собой Никита. Они, кажется, сторговались, когда явился Никита со своими соображениями по загару. Вадиму они сходу показались не особо серьезными, но Корнеев также сходу прислушался. «Вадим, стой!» – сказал он. «Парень дело говорит. От загара, вернее, от белой кожи, в случае чего не отбрешешься». Тут же посмотрели, прикинули. Расстегнутый воротник гражданской рубашки. Решили, что вообще-то Никита, слава богу, загорел. Помогли зарядки на задворках. Но шею и верх груди между ключицами можно было все-таки маленько подпалить. Можно сделать несколько сеансов кварца в своей же поликлинике. Как раз по вырезу рубашки и будет. «Молодец, Никита», — сказал Корнеев. «Мелочи — великое дело, из тебя будет толк». Юра ушел, назначив Никите время на завтра. Вадим с чувством некоторой неловкости стал объяснять Никите, что Галина не должна даже отдаленно догадаться о цели его отъезда. Никита удивился. «А с какой стати это надо докладывать? Чернышевский что говорил?» «Чернышевский говорил, не всякая правда всегда и везде нужна». Вадима даже задело такое детски мудрое решение вопроса. «Чужой жене врать, конечно, просто», — заметил он, несколько даже обиженно. Корнеев молча веселился. «А оси своей как-нибудь», — неунывающе ответил Никита, но тут же, видимо, выбросил из мыслей жену чужую и грядущую свою, потому что с лица его сошло выражение забубенной лихости, которое впрямь было бы вполне органично любому студенту забулдыги. «Вадим», — просительно обратился Никита к брату, — «послезавтра в колонном зале слет. Нельзя бы мне туда хоть на часок пропуск?» В первый момент Вадим подумал, что это очередная хохма, и готов был рассердиться, но увидел, что Никита серьезен. Серьезен и чего-то стесняется. Никита смотрел на него во все глаза, надеялся, что его поймут без расспросов. Но пусть старшие над ним подшутят, если это смешно, но перед первым его большим делом ему хочется побывать еще раз в колонном зале на слете. Но старшие, переглянувшись, его приблизительно так и поняли и шутить не стали. Вадим только посмотрел на часы и спросил. «С тобой, братику, не соскучишься. Но уж коли тебя осенило, так чего ж ты до сих пор молчал? Спросил бы сразу у Булохова или у Новинского. Мы-то откуда тебе пропуск возьмем? Не в кино ведь, в колонный зал». «Я постеснялся», — хмуро объяснил Никита, опустив глаза. «Дело ясное», — сказал Корнеев. «Что по мелочи преступников там ловить или что это они могут, а чуть где посложнее, это уж за братниной спиной». «Позвони ты ему», — попросил Корнеев Вадима. «А мне в Колосовск пора, а то бросили мы чуть не на сутки свои Палестины». Покачав головой, с Никитой действительно не соскучишься, Вадим взялся за трубку, объяснил Булохову как мог. Булохов сначала тоже поудивлялся, потом сказал: «Ну, раз хочет, пусть идет. Кого-либо из преступной группы он на этом слете вряд ли встретит. Поздно только. Ну, я попрошу Шишкова. Может, по старой памяти уважит». Подполковник Шишков, недавно назначенный начальником отдела политико-воспитательной работы управления, до этого был следователем, специализировался по АБХСС, делу, как известно, особенно сложному, кропотливому и трудоемкому. Это был человек недюжинных литературных возможностей, который, выкраивая 25-е часы в сутках, написал несколько очерков воспоминаний, опубликованных в областной газете. Читатели заваливали газету письмами, требуя продолжения. Газета тормошила автора. Шишков уже не рад был и успеху и задался целью подобрать коллектив авторов из числа сотрудников управления, чтобы обеспечить газету добротным очерковым материалом по работе подмосковной милиции. «Вот пусть он мне очерк о слете и напишет», — как о деле решенном сказал Булохову Шишков. «Василий Николаевич, насчет очерков темно. Он тебе на гитаре сыграет. Цыган уже, значит, к 30-летию победы разводить. А пропагандой работы органов внутренних дел пусть, значит, Пушкин занимается». В результате Болохов перезвонил Вадиму и сказал, что подполковник Шишков обещал поставить Никиту дежурным при президиуме. Пусть пробудет там, сколько ему нужно. Традиция. Хорошая, добрая традиция, великое дело. Такой традицией уже стали ежегодно слеты совещания отличников милиции Подмосковья, лучших людей отделов внутренних дел, командиров комсомольских оперативных отрядов. Дом Союзов отдает в эти дни подмосковной милиции свой колонный зал. В колонном зале Никита был за жизнь трижды. Первый раз, когда Вадиму, он работал мастером в цехе, удалось достать билет на новогоднюю елку, и мама повела маленького Никиту в Москву. Но тогда он даже колонн не заметил, сколько было сверкания, музыки. Такая огромная была елка, красивая, как на картине. Снегурочка сказала Никите гадость, сказала, что он хорошенький. Зато Дед Мороз дал подарок в расписанном картонном чемоданчике. Сразу стало ясно, что в этом чемоданчике, когда съедятся конфеты, а это можно сделать быстро, в чемоданчике можно хранить запасные карабины к собачьему поводку и другие ценные вещи. Выйдя с праздника на Манежную площадь, Никита прижал чемоданчик к груди, чтобы прохожие не помяли. К радости его на улице праздник не кончился, потому что кругом было много детей с подарками. Все были довольны, все заботились о подарках, и так Никита узнал, что праздник не зависит от стен. Праздник там, где тебя окружают другие довольные люди. Подходя к метро, Никита оглянулся и был поражен. Дом Союзов совсем маленький на этой площади, окруженный огромными домами. Как поместилась в нем гигантская елка? Через много лет, уже взрослым, проходя мимо Дома Союзов, Никита нередко ловил себя на том же чувстве доброго, чуть снисходительного удивления. «Какой же ты маленький, Дом Союзов!» Иван Федотович рассказывал и не раз о том, сколь огромным казался этот дом, когда в колонном зале лежал Ленин. Не было вокруг ни здания Совета Министров, ни гостиницы «Москва». Казалось, навеки вросли в землю приземистые сооружения охотнорядцев. Ваню Барко в нескончаемом людском потоке вели прощаться. Очередь им подошла ночью, было темно и очень холодно. Дом Союзов высился, как скала-усыпальница, и в черном небе над черными же очертаниями безысходно металось на морозном ветре горестное пламя вечного огня. Ваня Барко никогда не видел такого огня и потом не забыл, и вспоминал, когда пожилым уже человеком глядел на немеркнущий костер в память Сталинградской битвы, на скорбное пламя Пискаревского кладбища и могилы неизвестного солдата. Несть пророка в своем отечестве. Что греха таить? Иной раз, слушая на семейных праздниках все те же воспоминания Ивана Федотыча, Никита тихонько пощипывал гитарные струны, да вкупе с Маринкой посмеивался. Ох, и любят же старики вспоминать. Но однажды, было это не так давно и не случайно, Никита всерьез задумался над тем, какой неизмеримый путь одолела страна за жизнь только одного поколения. Барко помнит, как по старому Арбату взад-вперед ходил трамвай, а пешеходам было просторно. Такси не было совсем. Цокот копыт звонко раздавался на Красной площади над шеренгами войск, когда молодой Ворошилов выезжал на коне принимать парад из ворот под Спасской башней. И мавзолей тогда был не из красных гранитных плит, а просто деревянный. Иван Никитич Лобачев работал с Дзержинским, лично знал Феликса Эдмундовича. Теперь Феликс Дзержинский в истории, в книгах, в длинной шинели на пьедестале на своей площади. Для пионеров герой Советского Союза Лобачев тоже памятник, тоже история. А ведь он жил совсем недавно. Он же отец Вадима и Никиты. Жизнь идет, идет, и каждый живущий несет в себе частицу прошлого. Второй раз Никита попал в колонный зал уже после армии, на концерт. Может быть, потому что концерт был какой-то случайный, несобранный. У Никиты осталось неприятное ощущение несовместимости посредственных песен и плясок с этими колоннами и стенами. Он любил эстрадную музыку, но не здесь хотел бы ее слушать. А в третий раз, 2 года назад, он был послан на слет как лучший участковый инспектор. Они прошли тогда торжественным маршем по Красной площади мимо Мавзолея. Перед слетом Никиту наградили знаком отличника милиции. Знак был похож на орден, и удостоверение на него было как орденское и красная коробочка. После марша по Красной площади, войдя в колонный зал с не покупным билетом, а именным приглашением, каллиграфическим почерком выведены были на глянцевом прямоугольнике его имя, отчество и фамилия со штампом на обороте «Партер». Никита волновался и потратил всю выдержку на то, чтобы это волнение скрыть. Так занят был собственной персоной, что немногое заметил и запомнил. Теперь он стоял спокойно у подмостков сцены.